Глава 9. Неужели нельзя было обойтись без этого? Эовин, которая так яростно ощипывала дикого гуся, что перья летели во все стороны, на миг остановилась. Конечно, она еще издалека услышала шаги Харада, просто не знала, как теперь вести себя с ним. Он видел ее слабой. Ни один человек до него не заставал ее в подобном состоянии, и это расстроило охотницу. Но поддаваться эмоциям на этот раз она не собиралась. «Сначала выслушала бы его аргументы, а потом уж ставила бы столь категоричный ультиматум». Эовин порадовалась, что Харад не видит ее лица, и есть время собраться с мыслями. Готовая к новой перепалке, она оглянулась и уже открыла рот, чтобы высказать все, что думает, но тут же так и застыла на месте. Бледный, с лихорадочно блестящими глазами, Харад выглядел просто ужасно. Эовин встревоженно вскочила, выронив гуся на землю. «Неужели рана воспалилась?» «Да нет, просто пульсирует немного», — отмахнулся он. «Ощущения не из приятных, но ничего страшного». «Дай я посмотрю». Не обращая внимания на слабые протесты, Эовин потянулась к его повязке. «Садись!» Устроив Харада возле поваленного дерева, принялась разматывать тряпку. «Говорю же, ничего страшного!» — упрямо повторил он. Эовин только тихонько присвистнула. К ткани, которую она сняла с раны, липли желтоватые нити гноя. Края опухли и покраснели. Явно дурной знак. Харад слишком ослаб за последние дни, и ему становилось только хуже. Эовин раздраженно посмотрела на свои ладони, к которым прилипли тонкие гусиные перья, и отпрянула назад. Сначала следовало избавиться от перьев, а потом уже лезть в рану. Она коснулась запястьем мужского лба. «Да у тебя жар! Тебе нужно немедленно лечь!» «Со мной все в порядке!» Бросив на него мрачный взгляд, Эовин промолчала. Ложь была настолько очевидна, что спорить она считала бесполезным занятием. «Ты можешь идти?» «Конечно могу». Харад встал и тут же пошатнулся. Вздохнув, Эовин положила руку ему на плечо и, поддерживая, повела обратно к лагерю. «Что случилось?» — с недоумением спросил Гвидион, увидев, что она так крепко обхватила телохранителя. «Нужна чистая вода. Быстро!» — коротко объяснила Эовин, помогая Хараду лечь. «А еще я оставила там полуощипанного гуся. Не будете ли вы так любезны сбегать за ним, а, высочество?» «Что с ним?» Гвидион явно не обратил внимания на ее язвительный тон и, всерьез беспокоясь, подошел ближе. «Харад чуть к праотцам не отправился, пока пытался освободить вас. Вот что случилось!» Огрызнулась она. Глубоко озабоченный, принц отвернулся, взял пустой котелок и отправился за водой. «Он ни в чем не виноват», — прошептал Харад, пока Гвидион удалялся. «Почему ты так жестока к нему?» Эовин и сама не знала. Она просто устала, была вымотана, у нее болело все тело. Ей просто требовалось выплеснуть на кого-то свой гнев за все произошедшее и происходящее, потому что настоящие виновники в данный момент оставались в недосягаемости. Кроме того, она испытывала страх. Она боялась даже представить, что снова потеряет человека, который в последнее время стал для нее так много значить. Это бы оказалось выше ее сил. «Ты не умрешь!» Почти сердито выпалила Эовин. Уголки его рта слегка дернулись. «Хорошо, что здесь мы согласны». Эовин вымученно улыбнулась, и внезапно ей захотелось поцеловать его в лоб. Абсурднейшая мысль, просто нелепейшая. Резко выпрямившись, она увидела возвращающегося Гвидиона. Судя по тому, как еле тащил котелок, принц тоже чувствовал себя не очень хорошо. В два шага она оказалась рядом, забрала у него ношу и вылила немного воды себе на руки, прежде чем повесить котел над огнем. «Чем я могу помочь?» — напряженно поинтересовался Гвидион. «Там еще гусь остался», — Элвин указала на просвет между деревьями. «Обидно будет, если его утащит какой-нибудь зверь, а поесть нам всем нужно». Она достала баночку с целебной мазью. Та почти опустела. Только на стенках немного налипла. Для раны Харада этих жалких остатков явно бы не хватило, а времени готовить новую мазь не имелось. Даже если Харад в таком состоянии и продержится, их в любой момент могли снова атаковать. А ведь она даже не поискала следы. От мысли о том, что враг притаился совсем рядом и ждет подходящего момента для нанесения удара, по спине пробежала дрожь. Им требовалось убраться оттуда как можно быстрее. Кстати, почему так долго отсутствует Гвидион? Она вытянула шею, чтобы лучше его увидеть, и тут же остановилась, поняв, что делает. В голове хаотично метались мысли, мешая сосредоточиться и делать свои дела. Но сейчас никак нельзя было суетиться или впадать в панику. И разорваться надвое она не могла, поэтому все, что ей оставалось, это добросовестно выполнять одно за другим. Она убедилась, что оба пистолета заряжены и находятся под рукой. Какая бы прекрасная возможность выдалась напасть в минуту, когда она отвлечена. Держа оружие в поле зрения, Элвин взяла чистый кусок ткани, смочила его в теплой воде и начала промывать рану. От ее манипуляций Харад со стоном стиснул зубы. «Извини, без этого никак», — тихо произнесла Элвин, взглядом ища кусок дерева, который Харад мог бы зажать зубами, чтобы случайно не откусить себе язык. «Не буду лукавить, дальше будет еще хуже. Нужно отрезать поврежденную ткань и потом прижечь рану». Харад изумленно вскинул брови. «При других обстоятельствах я бы подождала еще день-два, но времени совсем нет. И условия тут не ахти какие, ни мази, ни трав». «Да еще и где-то неподалеку бродит враг!» Тяжело вздохнув, он согласно кивнул. Звук шагов заставил Элвин с облегчением поднять глаза. Это Гвидион вернулся с гусем. «Идите сюда!» — позвала она. «Крепко держите Харада, чтобы он не дергался. Не хочу травмировать здоровые ткани!» Элвин положила кинжал в огонь, чтобы лезвие нагрелось, и ненадолго поднесла другой кинжал к пламени, чтобы его дезинфицировать. «Что это вы задумали?» Гвидион заметно побледнел. «Так надо!» — мрачно отрезала Элвин. Она не испытывала такой уверенности в себе, как притворялась. Никогда раньше не проводила такой операции. И видела-то всего один раз, как это делает целитель. Рука дрожала, когда охотница потянулась за лезвием, но она заставила себя успокоиться. Харад доверял ей, и если она не сделает этого сейчас, его шансы выжить в ближайшие несколько дней резко упадут. Глубоко вдохнув, Элвин приставила лезвие и сделала первый надрез. Сдавленный крик Харада, когда она прижала раскаленный кинжал к его плечу, казалось, пронзил все существо. К счастью, он потерял сознание от боли и всю пытку с прижиганием не прочувствовал. Элвин перевязала его рану и повернулась к принцу. Тот вскинул руки, словно хотел защититься от нее. «Если вы так обращаетесь с людьми, которых любите, я бы не хотел злить вас лишний раз». Уголки рта Элвин слегка подергивались. Однако не стоило расслабляться. «Теперь посмотрим, что у вас». Он с ужасом отпрянул в сторону. «Там все гораздо лучше, честное слово». «Я всего лишь хочу в этом убедиться. Разве это плохо?» «Вы вечно пытаетесь все контролировать. Это, между прочим, серьезная проблема. Знаете об этом?» Элвин наклонила голову. «Если на кону ваша жизнь, я не перестану контролировать». Гвидион закатил глаза, но послушно расстегнул пуговицы на рубашке. Следы от когтей действительно постепенно заживали. Судя по виду, его организм смог выиграть битву с легкой инфекцией. Она незаметно потрогала лоб Гвидеона. Чуть теплее, чем у здорового человека, но все же неплохо. «Вы чем-то напоминаете мне маму», — проворчал он беззлобно. «Тогда, надеюсь, это смягчит первое впечатление». С этими словами Эовин сунула в руки принца два пистолета. «Оставайтесь рядом с Харадом и смотрите в оба. Если кто-нибудь, кроме меня, приблизится к поляне, сначала стрелять, потом спрашивать». «А вы куда?» — нервно осведомился он. «Схожу на разведку. Может, найду следы нашего друга». Кроме того, им срочно требовался план действий, а думалось ей всегда легче в тишине леса и в полном одиночестве. «С ним все будет хорошо?» — кивнул Гвидеон на своего друга. «Да», — серьезно ответила Эовин. «Какое-то время ему будет чертовски больно, но уже завтра, если не раньше, он начнет громко жаловаться, если мы будем с ним слишком возиться». Принц внимательно посмотрел на нее. «Я смотрю, вы уже неплохо узнали Харада. Я его уже дважды латала. Этого более чем достаточно, чтобы понять, что собой представляет человек». Вдаваться в подробности Эовин не собиралась. Тем более она и сама точно не знала, что связывает ее с Харадом. «Держите пистолеты наготове и с чужаками не церемоньтесь», — предупредила она на прощание и быстро скрылась за деревьями. Охотница без труда нашла место, до которого вчера преследовала незнакомца. Там, где она упала на землю, трава была примята, несколько пучков и вовсе вырвана. Далее она осторожно зашагала дальше в том направлении, куда скрылся воин. Он буквально продирался через подлесок, даже не пытаясь двигаться осторожно и незаметно. По дороге то и дело попадались примятые травинки и поломанные ветки. Но внезапно все улики исчезли. Эовин остановилась и с недоумением огляделась. Вот след был, а вот оборвался безо всякого перехода. Как будто этот тип растворился в воздухе. Или же поднялся в воздух. Эовин вскинула голову. Деревья здесь стояли не слишком близко друг к другу. Вполне возможно, что огромная птица смогла спуститься к нему или уже ждала где-то здесь. К сожалению, тратить время на проверку, нет ли на деревьях следов когтей и не надломаны ли ветки, она опасалась. Взгляд случайно упал на небольшие канавки. Эовин присела на корточки и коснулась их кончиками пальцев. Вполне возможно, это были отпечатки птичьих когтей. Правда, они выглядели чуть меньше, чем ожидалось. Впрочем, она ведь толком не рассматривала, какие там ноги были у этого чудовища. Желая убедиться, что точно ничего не упустила, Эовин еще раз огляделась по сторонам. Судя по следам, незнакомец улетел верхом на гигантской птице, а значит, путникам выпал шанс избавиться от него. Еще бы знать, куда сейчас лучше направиться. Они остро нуждались в помощи, хотя бы в безопасном убежище. Харат не сможет добраться до храма, в который она ранее собиралась отправиться. По дороге все равно пришлось бы несколько раз делать привал. Жаль, что у них не имелось птицы, которая могла бы хотя бы разведать дорогу. Эта мысль натолкнула Эовин на идею. Она выбрала как можно более высокое дерево, которое явно возвышалось бы над остальными. К сожалению, его ветви перегораживали весь обзор. Тогда, пробормотав извинения, Эовин вонзила кинжал в ствол у себя над головой, обхватила его ногами, насколько возможно, и подтянулась выше. Вот так, постепенно, используя два кинжала и ноги, охотница продвигалась вверх, пока не достигла нижних ветвей. Затем осторожно забралась как можно выше в крону, и принялась внимательно изучать окрестности. За лесом простирались безмолвные, внушающие благоговейный трепет горные склоны. Она поняла, что где-то на востоке находится населенная равнина, но не смогла определить, далеко ли до ближайшей деревни. Гора, возвышающаяся в том направлении, заслоняла обзор. Элвин уже собиралась спуститься вниз, когда заметила небольшой столб дыма, такой тонкий, что едва виднелся на фоне серого пасмурного неба. На мгновение он даже потерялся из поля зрения. Охотница взволнованно и настороженно таращилась в небо, пока снова не обнаружила дымок. Судя по всему, исходил он из небольшой долины, до которой она могла добраться за несколько часов. На мгновение Элвин охватило беспокойство, что это мог быть костер незнакомца, но она отбросила эту мысль. Вряд ли он стал бы разжигать огонь средь бела дня, тем самым выдавая свое местоположение. А ведь дым виделся со всех направлений. В конце концов, это воин бежал от нее, а не наоборот. Он не мог знать, в каком состоянии находится каждый из них, так же, как и они не знали, насколько серьезно на самом деле обстоят дела у незнакомца. Если бы и вправду так отчаянно хотел уйти, что даже пришлось призывать помощь с неба, он вряд ли разбил бы лагерь в ближайшей долине. Тем не менее, Элвин не хотела рисковать понапрасну. В любом случае, Харад не мог сейчас идти пешком. Так что лучше она сама все разведает. Если повезет, приведет помощь или, по крайней мере, лошадь, чтобы перевести Харада. Вновь обретя мужество, Элвин спустилась с дерева и побежала обратно в лагерь. Гвидион сидел рядом с другом и молча пялился на огонь, над которым медленно жарился гусь. Ее первым побуждением было упрекнуть его за недостаточную бдительность, но затем ее желудок заурчал от восхитительного аромата, который исходил от гуся. Гвидион поднял глаза. «Ну как, удалось что-нибудь найти?» «Что ж, думаю, тот незнакомец нас в ближайшее время не побеспокоит. Он улетел на своей птице». «Что же он за человек-то такой?» Элвин пожала плечами. «Я, если честно, сомневаюсь, что он вообще человек». «О чем это вы?» «Думаю, он из первого народа. Их оттуда давным-давно изгнали, а теперь они постепенно возвращают себе отнятую землю». «Этого не может быть», — покачал головой принц. «Первый народ — всего лишь легенда, не более того. Кроме того, почему именно сейчас, спустя более 10 000 лет?» Элвин одарила его мрачным взглядом. «Думаю, ответы мы получим раньше, чем нам хотелось бы». «Так вы это всерьез?» — с ужасом догадался Гвидион. «А как еще объяснить творящееся здесь? Человека, который после огнестрельного ранения в живот спокойно уходит, будто это просто небольшая царапина, и огромную птицу, которая при необходимости может покрыть свои перья металлом. Может, в этих краях водятся такие птицы? Или Хориган их как-то вывел? Это вряд ли. Об этом бы знали». Принц покачал головой. «Во всяком случае, это звучит более правдоподобно, чем заявление о том, что ульфарадцы пытались похитить меня неподалеку от Хоригана». «Ульфарадцы?» — недоуменно нахмурилась Элвин. «Первый народ называл себя ульфарадцами». «Ульфарадцы», — мрачно повторила она. Но, во всяком случае, теперь у ее врага появилось имя. Она вытащила свой кинжал. «Что вы собираетесь делать?» — встревоженно спросил Гвидион. Вместо ответа Элвин отрезала толстый кусок от гусиной ножки. Ярко-красная жидкость с шипением закапала в пламя. Она нанизала мясо на лезвие и поднесла к огню, чтобы полностью прожарилась, и с наслаждением слезала жир с пальцев. Гвидион с отвращением скривил лицо. «Что такого? Я голодная, и мне некогда ждать всю птицу». «Некогда? И каков же дальнейший план?» — язвительно поинтересовался Гвидион. «Я его как раз воплощаю». Элвин вытащила кинжал из пламени, подула на мясо и осторожно откусила кусочек. Мясо оказалось жестким. Строго говоря, его не помешало бы готовить еще час, а потом добавить немного приправ. Однако на это не оставалось времени. Впрочем, даже не прожаренное, оно было горячим и очень сытным. Элвин откусила еще кусочек. «Может, и меня в этот план посвятите?» — раздраженно осведомился Гвидион. Охотница и сама не понимала, почему ей доставляет такое удовольствие дразнить его, как будто принц был братом, которого она никогда не хотела. «Мы не можем оставаться здесь вечно. Нужно обработать рану Хароду, да и вы тоже еще не вполне здоровы. В одной из окрестных долин я обнаружила дым. В одиночку смогу добраться туда часа за 3-4. Я посмотрю, безопасно ли там и может ли кто-то нам помочь, после чего вернусь снова». «По-вашему, сейчас разумно разделяться? А если с вами что-то случится?» «Не случится», — коротко бросила Элвин. Гораздо больше она беспокоилась о своих спутниках. Харад был не в состоянии сражаться, а Гвидион... Ну да, принцев обучают драться, но Элвин сомневалась в его бойцовских качествах. До сих пор ему особенно не выпадало возможности продемонстрировать свое мастерство. Обычно его прикрывал Харад, и она не видела в этом ничего странного. «Я постараюсь вернуться быстро». Элвин посмотрела на небо. «До сумерек точно успею». «Почему, кстати, вы так резво бегаете?» В его голосе слышалось любопытство и недоверие. «Ну, то есть, Харад сейчас не в состоянии и 10 шагов пройти, а вы тут 8-часовой спринт по лесу планируете. Вы ведь тоже пострадали?» Принц многозначительно посмотрел на ее жилет. «Меня лишь слегка оцарапали», — отмахнулась Элвин. «Не самое приятное зрелище, но ничего опасного». И пусть Гвидион кивнул, но его это объяснение явно не убедило. А Элвин задумалась, в чем именно он сомневался. В ее преданности? В том, что она участвовала в сражении? Или в том, что у нее все так быстро зажило? Она запихнула в рот последний кусок мяса. «Мне пора». Спрятав кинжал в сапог, Элвин взяла в руки лук и колчан. «Следите за огнем и всегда держите пистолеты наготове», — предупредила она, а потом осмотрелась по сторонам, размышляя, что еще могла бы сделать или сказать, чтобы гарантировать безопасность спутников до своего возвращения. «Когда Харад проснется, дайте ему воды». «Но я же не беспомощное дитя», — проворчал Гвидион одновременно и с возмущением, и со смехом. «Я знаю, что делать. Я не впервые в лесу». «Так-то оно так. Только на этот раз это не безобидная охота, ваше высочество». Принц на мгновение задержал взгляд на неподвижно лежащем Хароде, прежде чем обратить на нее. «Уж поверь, я это прекрасно осознаю, охотница». Несмотря на нелегкое положение, в котором оказались ее спутники, Элвин искренне наслаждалась прогулкой на свежем воздухе, буквально летела. Казалось, ноги сами находили ровную почву без кочек и ям, а тело изящно изгибалось, уклоняясь от веток. Прошло так много времени с тех пор, как она бродила по лесу одна, без необходимости постоянно быть начеку. Просто свободно шагала, с одной целью перед глазами. После того, как эйфория немного отступила, Элвин чуть сбавила темп. Предстоял долгий путь, а она сейчас находилась не в лучшей форме. Начавшееся вскоре неприятное покалывание в боку напомнило, что она все-таки не железная, как метко выразился Харад. А еще охотница надеялась, что не совершила фатальную ошибку, оставив мужчин одних. Прижав ладонь к боку, Эовин побежала трусцой, километр за километром приближаясь к источнику замеченного с дерева дымка. Примерно 3 часа спустя она стала замечать следы, указывающие на то, что здесь проходили и проходят люди. Аккуратно срезанные грибы, обработанные топором пеньки. Следовательно, и тогда она видела не просто костерок. Похоже, где-то поблизости располагалось жилище, возможно, даже целое поселение. Через некоторое время деревья поредели. Между ними показался большой бревенчатый дом. За ним находился огород и несколько конюшен, а мимо петляла узкая дорога. Эовин вздохнула. Она добралась до постоялого двора. При ее приближении залаяла собака. Ночлежка не выглядела уютной. Дорога, проходившая через долину, оказалась простой тропинкой. Судя по всему, здесь останавливались в основном охотники, да случайно заблудившиеся путники. Поскольку торговля с Хориганом велась вялая, укрепленных проходов на другую сторону хребта не имелось. Прежде чем открыть дверь, Эовин достала из-под рубашки цепочку с подвеской, чтобы все ее видели и понимали, с кем ведут дело. В трактире стояла жуткая духота, от которой мгновенно закружилась голова. Пахло прогорклым жиром, несвежим пивом и потом, хотя за столом обнаружился всего один человек. Эовин шмыгнула носом и направилась к хозяину, который жадно поглядывал на нее из-за стойки. Он тут же вытер руки о грязный фартук и поспешил к ней. «Пожалуйте. Чем я могу вам помочь, охотница?» — спросил он, обнажая 2 большие прорехи в зубах. По заросшему щетиной лицу трудно было определить возраст, но вот телосложением он вышел достаточно крепким. «Примерно в 4 часах езды отсюда случилось несчастье. Один из моих товарищей ранен. Мне нужна помощь, чтобы вытащить его оттуда». «Что за несчастный случай?» Хозяин неловко почесал затылок. «Налетел на меч». «На ваш?» Мужчина недоверчиво оглядел ее с головы до ног. «Будь это мой меч, ему уже не понадобилась бы помощь», — холодно возразила она. «Вы можете собрать мужчин, чтобы мне помогли?» Он снова почесался. 4 часа по лесу? Скоро стемнеет. Не хотите ли подождать до завтра? У меня есть 2 свободных комнат. Все чистенько и уютненько». Эовин очень сомневалась в этом. Вздохнув, она достала кошелек. Существовал только один язык, который понимали такие люди, как этот. «Каждому, кто пойдет со мной, я заплачу 2 серебряника». Глаза хозяина жадно загорелись, но он тут же покачал головой. «Увы, я не могу пойти». Он с сожалением развел руками. «На кого я это все оставлю?» Эовин закатила глаза. «А вы что скажете?» Обратилась она к сидящему в углу мужчине. «Нет уж, спасибо». Он крепче стиснул ручку кружки пива. «В лесу шныряет много всяких тварей». «Что вы имеете в виду?» «Поговаривают, что эти чудовища приходят из Хоригана». «Какие чудовища?» «Жуткие, кровожадные, с когтями и огромными клыками. Вам такое и не снилось». Эовин нахмурилась. «А вы лично видели такого монстра?» «Нет». Он нервно засмеялся, будто одна только мысль о лесных чудовищах повергла его в ужас. «Но я столько историй слышал». «Все понятно». Эовин отвернулась. О фантазии жителей приграничья ходили легенды. Больше никто так не любил рассказывать леденящие кровь и душу сказки. «У вас ничего не выйдет», — неожиданно заявил мужчина. «Тут Несколько недель назад один парень явился с той стороны гор. Вид у него был жуткий. В изодранной одежде, хромой, еще и без одного глаза. Он не снимал капюшон. Настолько у него оказалось изуродовано лицо. Он рассказал об ужасе, который проснулся в Хоригане. Из своих нор выползают невиданные твари, что дремали с незапамятных времен. Теперь никто в здравом уме не отваживается заходить в горы дальше, чем это необходимо. Эовин повернулась к хозяину, который удрученно вздохнул. Да, все так и есть. Постояльцев нет, бизнес рушится. Уж не знаю, долго ли я тут продержусь. «Я бы посоветовал тебе убираться отсюда, да поскорее!» — мрачно произнес гость. «Эти твари все ближе!» «Откуда такая уверенность?» — встревоженно поинтересовалась Эовин. Ситуация выглядела гораздо серьезнее, чем казалось на первый взгляд. «Неужто вы не видели огромную птицу в небе сегодня утром?» Мужчина содрогнулся. «Не хотел бы я попасть ей в когти». «Вы видели птицу? Своими глазами видели?» — потребовала ответа Эовин. «Куда она направлялась?» «Да в Хориган, куда же еще?» Мужчина опорожнил свою кружку. «Говорю вам, гроза надвигается, и лучше бы нам всем оказаться отсюда подальше, пока эти твари не прознали, что на этой стороне гор больше легкой добычи, чем у них там. Лично я так и собираюсь поступить». С этими словами он встал. «Что? Неужели уже уходишь?» Буквально взвыл хозяин. Он явно очень испугался потерять единственного платежеспособного клиента. «Даже на одну ночку не останешься?» «Нет!» Мужчина странно дернул плечами. «Здесь, внизу, вы как на ладони. Желаю удачи!» Он постучал по столу и вышел вон. Хозяин вздохнул. «Хотите что-нибудь поесть?» — с надеждой спросил он Эовин. Девушка села на высокий стул у барной стойки. «Чем угощаете?» «Может, он все-таки поделится какой-нибудь важной информацией. Да и перекусить ей бы не помешало». «Есть козье рагу! Совсем свежее!» — поспешно заверил он, но это убедило Эовин совершенно в обратном. К сожалению, выбирать не приходилось. Последние несколько дней взяли свое, к тому же обратный путь был неблизким. «Хорошо, возьму одну порцию», — решила она. «И еще хлеб». «Может, добавить пиво?» «Нет, не нужно». Эовин не очень любила этот напиток, не говоря уже о его опьяняющем эффекте. Хозяин разочарованно потянул носом и повернулся к ведущей на кухню двери. «Эллин, принеси-ка порцию рагу!» — крикнул он. «Да живее там поворачивайся! Гостья ждать не станет!» На кухне как будто что-то щелкнуло, но никто не вышел. Явно рассерженный мужчина уставился на проход. «Слышишь меня? Нет? Тащи сюда свою задницу, ленивое создание!» Эовин раздраженно сдвинула брови. «Долго ты еще будешь копаться? Или тебя ремнем сперва отхлестать?» Морщина на лбу Эовин стала глубже, когда в проходе наконец появилась девчушка лет 8 с огромными ярко-синими глазами. Она смотрела на хозяина со страхом и ненавистью. На бледной щеке красовался синяк, а грязные светло-русые волосы были неровно и коротко подстрижены на затылке, как будто кто-то сделал это довольно тупым ножом. Не будь на ней изношенного платья до щиколоток неопределимого цвета, Эовин даже не поняла бы, что это девочка. «Ну и где же рагу?» Хозяин смотрел на девочку так, будто вовсе и не желал ее тут видеть, но без нее тоже было никак. «Его нельзя есть, оно плохое», — отозвалась малышка, с явным вызовом в голосе. «Да как ты смеешь?» Он замахнулся, и девочка отступила на шаг. На одно короткое мгновение черты ее лица исказились в чудовищной гримасе. Блеснули клыки, на лбу появились две крупные выпуклости, а глаза угрожающе сузились. Эовин удивленно моргнула. Когда она открыла веки, перед ней снова стояла маленькая девочка. Взгляд Эовин метнулся к хозяину. Он тоже только что увидел это, или ей одной померещилось? «Убирайся отсюда!» Он грубо схватил малышку за плечо и так сильно толкнул к двери, что она застонала. Но этот вскрик больше напоминал рык хищника. «Приступай к работе!» — крикнул мужчина ей в спину. «Конюшни сами себя не вычистят!» Не оборачиваясь, девчушка скрылась за дверью. «Дети!» — тяжело вздохнул хозяин. «Ничего им нельзя поручить. Схожу, гляну, что она там сотворила с рагу. Скоро вернусь!» Эовин с отвращением посмотрела ему вслед. Она и так была невысокого мнения об этом мужчине, а уж после этого выпада в сторону маленькой девочки оно и вовсе упало. Подобного обращения не заслуживал ни один ребенок, и совершенно не важно, что этот ребенок сделал или, наоборот, не сделал. Хозяин вернулся из кухни. «Приношу извинения, рагу полностью испорчено. Придется вам довольствоваться одним хлебом». Он подал Эовин тарелку, на которой лежала добрая половина буханки подсохшего серого хлеба. На одном конце красовалось несколько пятен плесени. Вероятно, и рагу перестало быть съедобным, поскольку приготовлено очень давно. И, разумеется, та девчушка Эллен была в этом не виновата. Эовин отломила кусок от буханки и положила его себе в рот. «Та малышка — ваша дочь, да?» — спросила она, задумчиво пережевывая черствый хлеб. Хотелось попросить воды, но она не осмелилась. Кто знает, из какой гнилой бочки ее бы налили. И что это оказалось бы за вода? «Моя дочь?» — удивленно переспросил хозяин. «Эдеон упаси!» Он даже поежился. «Взял к себе этого перевертыша по доброте душевной!» Рука Эовин дрожала, сжимаясь в кулак. Она едва подавила желание проявить к хозяину ночлежки столько же доброты, сколько он сам проявлял к ребенку. Однако сейчас ей меньше всего хотелось влипать в неприятности. «Как же она к вам попала?» «Ее мать раньше работала у меня буфетчицей. Около 4 лет назад она умерла от лихорадки. Я всегда знал, что с ребенком что-то не так, но все равно у меня духу не хватило бросить его в лесу». Он фыркнул. «Теперь вот расплачиваюсь за свое добросердечие». «А отец девочки?» «Не знаю, с кем там путалась ее мамаша. В то время клиентов у меня водилось много. И она была не прочь подзаработать, если вы понимаете, о чем я». Многозначительно хмыкнул он. «Бедная девочка», — невольно вырвалась у Эовин. Хозяин хрипло расхохотался. «Вы с ней поближе познакомьтесь. Сразу пропадет желание ее жалеть. Она мерзкая, злая и подлая. Я с ней едва справляюсь». Внезапно он запнулся, будто понял, на что намекает. «Но вы не переживайте, она, в общем, тихая. Гости на нее никогда не жалуются». Эовин кивнула и доела непокрытый плесенью кусок хлеба. Девочку она не боялась. Тут бродили гораздо более опасные враги. «А вы тоже видели тех монстров, о которых рассказывал охотник?» — сменила она тему. «Нет». Хозяин тут же сотворил знак Эдеону, чтобы тот хранил его дом от зла. «Зато видал человека, который имел несчастье с ними познакомиться. Сюда добрался из последних сил, весь израненный. И рассудок у него помутился из-за ужасов, которые довелось пережить. И он все кричал, вопил, молил о пощаде, пока не приставился той же ночью. Что именно он говорил? Об огромном чудовище с когтями, клыками и шипами на хвосте. Какая-то хищная кошка размером с лошадь и сильная, как медведь. Хозяин поежился. Последних гостей мне распугал. Если бы я сам знал, куда идти, пошел бы прямо, не сворачивая. Элвин задумчиво барабанила пальцами по стойке. Эта новость ее встревожила. Однако она не могла ничего предпринять, пока Харат и Гвидион не выздоровели и не набрались сил. Кроме того, основной ее задачей оставались принц и безопасное возвращение в Беллинтор. «Можно одолжить у вас лошадей?» — спросила Элвин. Она решила не просить о помощи самого хозяина. Может, он и преодолел бы свой страх, но наверняка остановил бы ее. «Одолжить?» — недоверчиво нахмурился мужчина. «Я же вам рассказывала о своем раненом спутнике», — напомнила Элвин. «Пешком он сюда не доберется». «И вам нужна моя лошадь, чтобы доставить его сюда?» «Да». «А что, если...» — он замялся. «С вами что-то случится?» Охотница окинула его надменным взглядом. Боялся он, конечно же, не за нее. Он боялся, что она заберет лошадь и не вернется. «Ничего со мной не случится», — холодно ответила она. «А это чтобы вам было спокойнее», — произнесла Элвин, бросив на прилавок золотую монету. Глаза хозяина загорелись. «Лошадка стоит 2 золотых». На этот счет у Элвин имелись серьезные сомнения, хотя она еще даже не видела клячу. «Что ж, ладно, считайте это залогом». Она положила на стол 2 монету. «И как только я верну вашего питомца в целости и сохранности, вы вернете мне эти деньги». Мужчина помрачнел. «Но мне и моим спутникам понадобятся комнаты и полный пансион с 3-разовым питанием. Думаю, мы останемся тут на несколько ночей. Вероятно, это обрадует вас». «О, да, вас мне боги послали», — блаженно улыбнулся хозяин. Он наверняка уже раздумывал, как прикарманить деньги и на что их спустить. «А целитель хороший есть где-то поблизости?» «Я сам в этом кое-что понимаю», — заявил хозяин ночлежки и, заметив, как Элвин недоверчиво вскинула брови, поспешно добавил. «Мы далеко от цивилизации, а добираться сюда сложно. Так вот постепенно и учишься делать все самостоятельно, в том числе и лечить». Элвин решила это не комментировать. «Так где лошадь?» «Сзади, в конюшне». Он прокашлялся. «Я сейчас приведу ее. Подождите снаружи». Похоже, он боялся, что новая постоялица снова столкнется с девочкой. «Хорошо». Элвин направилась к выходу, решив о странной девочке подумать позже. Сейчас она больше волновалась о Хараде, лишь бы он остался жив. Усталая и обессиленная, Элвин приближалась к лагерю уже затемно. Большую часть пути она проехала верхом, но при этом часто приходилось спешиваться и вести лошадь в поводу, особенно на каменистых участках и по пересеченной местности. Это жутко выматывало. Она бы с удовольствием поспала несколько часов, поэтому и задумывалась, а не лучше ли переночевать в лагере, а в долину вернуться уже утром. Вскоре она заметила приветливое мерцание костра. Подойдя еще ближе, она увидела Гвидиона, который настороженно высматривал между деревьев врагов. Похоже, он услышал ее шаги, поскольку тут же направил в ту сторону 2 пистолета. Приятно было видеть, что он достойно несет свою вахту. Однако Элвин все равно решила предупредить принца, что в следующий раз не надо садиться в ярком свете костра, пока враги выжидают в темноте, ведь так он подставлял себя под удар. «Это я, Элвин!» — крикнула она в знак приветствия, и его плечи ощутимо расслабились. «Хвала богам!» — Гвидион поднялся на ноги. «Я уже готовился к худшему!» Его щеки раскраснелись, и Элвин не могла понять, от жара пламени или от лихорадки. «Ну, как тут дела?» — обеспокоенно поинтересовалась она. «У меня-то нормально, переживу», — отмахнулся принц. «А вот за Харада мне тревожно». Усталость Элвин как рукой сняла. «Ему стало хуже?» «Не знаю, что и сказать. Он спит и не приходит в себя. Только на пару секунд глаза открывал». Элвин тут же опустилась на колени и положила руку на пылающий лоб телохранителя. Дело и вправду было плохо. Она осторожно коснулась повязки, и Харад застонал. На светлой ткани снова проступили желтые пятна. Рана все еще гноилась. «Черт возьми!» — выругалась Элвин и прикусила губу. Ему срочно требовались сбивающие жар травы и что-нибудь против воспаления. Нет уж, не время отдыхать и отсыпаться. Следовало срочно переправить его в ночлежку. Как бы плохо она ни думала о целительских способностях хозяина, у него наверняка имелся спирт, чтобы промыть рану, чистая ткань и, если повезет, нужные травы в кладовой. «Уходим, быстро!» — коротко распорядилась она. «Что, сейчас?» — растерянно пробормотал Гвидион. «Ждать до утра нельзя. Может оказаться слишком поздно. Воспаление продолжает распространяться. Есть угроза заражения крови, и тогда мы его вряд ли сможем спасти». Гвидион побледнел и испуганно покосился на своего друга. «Я могу что-то для него сделать!» «Помогите собрать вещи», — скомандовала Элвин и сама принялась за дело. «А теперь нужно посадить Харада в седло», — сказала она, когда они упаковали все сумки и частично погрузили их на лошадь. Когда они попытались поднять Харада, тот застонал от боли. Его веки задрожали и чуть приоткрылись. «Что? Что вы делаете?» — слабо пробормотал он. «Нужно посадить тебя на лошадь», — мягко объяснила Элвин, гладя его по лбу и сама себя не узнавая. «Потом сможешь отдыхать и дальше». Харад кивнул и со стоном стиснул зубы, когда его все-таки подняли. «Садитесь позади него», — велела Элвин принцу. «И поддерживайте, чтобы он случайно не соскользнул на землю». Она подождала, пока Гвидион более или менее устроится на спине у лошади, и перекинула через плечо оставшиеся сумки. Скептически посмотрела на кобылу, лучшие годы которой явно остались позади, и взмолилась богам, чтобы та смогла добраться до ночлежки с таким вот двойным грузом. Элвин подняла толстую сухую ветку, поднесла ее к костру, запалив наподобие факела, и потушила огонь. После этого взяла в руки поводья и тронулась с места. «Может, лучше и я поведу?» — предложил Гвидион. «Вы отсутствовали целый день». Элвин очень хотела бы согласиться. Искушение оказалось так велико. Конечно, куда приятнее было бы дремать на лошади, чем вести ее через темный лес. «Может, позже?» — отмахнулась она. Не следовало расслабляться. Быстро восстановиться после этого она не сможет. Дорога получилась трудной и изнурительной. Не раз Элвин спотыкалась о корни, чего с ней никогда раньше не случалось. А потом чутье внезапно принялось подшучивать над ней. Стоило услышать, как хлопает крыльями сова, она тут же испуганно вздрагивала. Чуть только видела пару поблескивающих во мраке глаз, и по спине пробегала ледяная дрожь. «Ну все, достаточно», — решительно заявил Гвидион. «Меняемся». Элвин собралась возразить, но он не позволил ей даже рот открыть. «Это приказ, охотница!» Голос принца звучал дружелюбно, но при этом решительно. Эовин кивнула, втайне радуясь, что он проявил свои лидерские качества. В таком случае ей ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Она осторожно поддерживала Харада сбоку, пока Гвидион спешивался, а затем сама взобралась на лошадь, которая тут же недовольно зафыркала. «Прости», — она потрепала кобылу по боку. «Отдыхать нам некогда». Элвин немного поправила Харада, который заваливался вперед, так, чтобы его спина прислонилась к ее груди. Из-за разницы в росте она утыкалась носом в чужое плечо, поэтому немного отодвинулась, чтобы лучше дышать и видеть. А потом, поддерживая, обхватила Харада руками за пояс. «Эовин», — едва слышно пробормотал он, вздохнул с бесконечной тоской и откинулся назад, привалившись к ее плечу. Эовин вцепилась пальцами в седло, чтобы не потерять равновесие, чувствуя у своей груди учащенное сердцебиение Харада. Мужская щека нежно потерлась о ее щеку, и такая близость взволновала охотницу. Она уловила сладковатый запах гноя от его раны и аромат самого Харада, который таким странным образом коснулся ее. «Эовин», — как в бреду повторил он, поворачиваясь к ней лицом, и теперь его нос прижался к ее щеке, а губы коснулись подбородка. Она сглотнула, отчетливо ощущая каждое его касание. Даже лихорадка сейчас не воспринималась неприятной, напротив, это согревало ее в ночной прохладе. Элвин часто заморгала. Что это на нее нашло? Харад оказался на волосок от смерти, и при этом ей было хорошо, как никогда. Мужские губы заскользили по ее коже, и она решительно отвернулась. Во всем виновата лихорадка, и только она. Эовин уже приходилось наблюдать людей в таком же полубессознательном состоянии, когда они говорили и делали странные и не вполне адекватные вещи. Будь Харад в здравом уме, он бы не позволил себе ничего подобного. Он приходился ей братом по оружию, и Эовин не дала бы ему поставить себя в неловкое положение, пусть даже это осталось бы только между ними. Она выпрямилась так, что свела лопатки и напрягла все мышцы. «Останься со мной, прошу», — слабо прошептал Харад. Эовин глубоко вдохнула и подняла голову.